самого Никифора. Вопрос к Никифору. Из приведенных свидетельств узнаем, какое было делание у благоугодивших Богу отцев, и что есть некое делание, скоро освобождающее душу от страстей и любовью с Богом связующее, которое потребно всякому воинствующему о Христе, как мы теперь не только не сомневаемся, но и крайне убеждены в том, но просим научить нас, что есть внимание ума и как сподобиться обрести его, ибо такое дело совершенно нам не знакомо. Ответ Никифора. «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, рекшего, без меня не можете творить и ничего же, его самого, призвав помощника и содействника себе, по силе моей, попытаюсь показать, что есть внимание, и как, по благоизволению Божию, можно преуспеть в нем». Внимание некоторые из святых называли блюдением ума, иные — хранением сердца, иные — трезвением, иные — мысленным безмолвием, иные — еще иначе как. Но все сии наименования одно и то же означают. Как о хлебе говорят — укрух, ломоть, кусок, так и о сем разумей. Что же есть внимание, и какие его отличительные черты, сейчас узнаешь. Внимание есть признак искреннего покаяния. Внимание есть души воззвание к себе самой, мира возненавидение и к Богу восход. Внимание есть отложение греха и добродетели восприятия. Внимание есть несомненное убеждение во отпущении грехов. Внимание есть начало созерцания, или лучше его условия, ибо через него Бог, приникший, является уму. Внимание есть безмятежие ума, или лучше стояние его и установление от блужданий, по милости Божией ему даруемое. Внимание есть пресечение помыслов, памяти Божией палата и сокровищница терпения всего находящего. Внимание потому есть веры, надежды и любви виновница. Ибо кто не верует, тот не может переносить находящееся вне прискорбности. А кто не переносит охотно сих прискорбностей, тот не может рещи, заступник мой еси ты и прибежище мое. Кто не положит вышнего прибежищем своим, тот не будет глубоко искренен в любви к нему. Это величайшее из великих деланий делается достоянием многих или всех наипаче через научение. Редкие ненаученно получают его от Бога по своему нужническому труду и по теплоте веры, но что редко бывает, то не закон. Посему нужно искать наставника незаблудного, чтобы по его начертанию научиться распознавать десные и шуи недостатки и излишества по делу внимания, встречающиеся по наваждению лукавого. Он из того, что сам пострадал, искушен быв, будет объяснять нам, что потребуется, и верно показывать сей мысленный путь, который потому нам удобно будет совершать. Если нет на виду такого наставника, надо поискать его, не жалея трудов. Если же и при таком искании не найдется он, то в духе сокрушенном и со слезами призвав Бога, и, помолившись ему прилежно со смирением, сделай, что скажу тебе. Ведомо тебе, что дыхание наше, коим дышим, есть втягивание в себя и выпускание из себя воздуха. Орган, служащий к сему, суть легкие, которые облегают сердце и, проводя через себя воздух, обдают им и сердце. Таким образом, дыхание есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав ум свой к себе, введи его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим вдыхаемым воздухом понуть его сойти в сердце и там остаться. Приучи же его, братья, не скоро оттуда выходить, ибо вначале он очень скучает в этом внутреннем заключении и тесноте. Когда же привыкнет, то не любит, наоборот, кружиться вовне, потому что там ему весело и радостно. как муж некий, бывший в отлучке от дома, когда возвратится, сам себя не помнит от радости, что опять увиделся с детьми и женою, обнимает их и не наговорится с ними, так и ум, когда соединится с сердцем, исполняется неизреченной сладости и веселья. Тогда видится ему, как воистину Царствие Небесное внутрь нас есть, которое теперь, узревая в себе и чистою молитвою ища, да пребудет и укрепится в нем. Он все внешнее считает не стоящим внимания и нисколько не привлекательным. Когда таким образом войдешь ты в сердечное место, как я тебе показал, воздай благодарение Богу и, прославляя Его благость, держись сего дела не всегда, и оно научит тебя тому, чего другим путем не узнаешь никогда. Подобает же тебе при сем знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему там не следует оставаться молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и никогда не умолкать, ибо это, содержа ум не мечтательным, делает его неуловимым и неприкосновенным для прилогов вражеских и каждодневно все более вводит в любовь и вожделение Бога. Если же, братья, много трудясь, невозможешь ты войти в область сердца, как я тебе сказал, сделай так, как я еще тебе скажу, и с Божьей помощью найдешь искомое. Ведомо тебе, что словесность, говорение всякого человека находится в персях его, ибо внутри персей, когда молчат уста наши, говорим мы и совещаемся с собою, и молитвы творим, и псалмопение совершаем, и другое некое. Итак, этой словесности, изгнав из нее всякий помысел, ибо сможешь, если захочешь, дай сию молитовку: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», и понуть его вместо всякого другого помышления, это одно всегда вопиять там внутри. Если будешь такое дело не держать неопустительно со всем вниманием, то откроется тебе через сие по времени и сердечный вход, о коем я написал уже тебе, без всякого сомнения, как это сами мы опытом познали. Приидет же к тебе при многовожделенном и сладостном внимании и весь лик добродетелей, любовь, радость, мир и прочее, ради коих потом всякое твое прошение исполняемо будет о Христе Иисусе Господе нашем, с коим Отцу и Святому Духу слава, держава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.